30 марта 1904 года. 9:05 по местному времени. Порт-Артур. Над городской набережной сырой ветер нес хватающие за душу звуки прощания славянки. Объявили, что 4 русских броненосца — Петропавловск, Полтава, Победа и отремонтированный Севастополь — отправляются в боевой поход. Вместе с ними покинули базу крейсера «Баян», «Аскольд», «Новик». Рыдали медные трубы гарнизонного оркестра, плыли над водой разрывающие душу звуки. Немногочисленные провожающие с набережной махали платками и фуражками. Русская броненосная эскадра уходила в море под брейд-вымпелами вице-адмирала Алексеева и контр-адмирала Романова. Один за другим они проходили мимо батареи «Тигрового хвоста» и вскоре скрылись в туманной дымке на горизонте. Не прошло и получаса, как к зданию Порт-Артурского телеграфа стали подходить весьма респектабельные господа, пара журналистов и трое состоятельных торговцев, из них двое китайских. Все они желали дать телеграммы до востребования в Шанхай. Телеграммы у них с вежливой улыбкой принимали, но никуда не отправляли. Это была плановая операция российской контрразведки по выявлению вражеской агентуры. Поскольку японский флот от берегов Квантуна был отброшен, а семафорная связь с японскими миноносцами была невозможна, от Джонка до Вейхавея будет ковылять пару суток. Короче, вся японская, британская и американская агентура, независимо друг от друга, толпой ломанулась на телеграф. Жандармский штаб-ротмистр Микеладзе, которому поручили эту хитроумную операцию, пережил не самую приятную неделю. Сначала разгорелся скандал вокруг генерала Стесселя, причем многие концы тянулись к нему, Микеладзе. Из Мукдена понаехали люди Алексеева, ревизионная комиссия. Генерал оказался замешан в весьма непристойных делах, и история вышла нешуточной. Через 2 суток обливания холодным потом и гнетущего ожидания, когда же наконец доберутся до него, штаб-ротмистр был вызван во дворец наместника. Тот только бегло скользнул по штаб-ротмистру взглядом. На его лице появилось такое выражение, будто он увидел нечто непотребное, вроде какашки на обеденном столе. Не поворачивая головы, он махнул рукой в сторону неизвестного Микеладзе господина во флотском мундире капитана 2-го ранга, но с узнаваемыми штаб-ротмистру повадками. «Игорь Михайлович, займитесь этим голубчиком. Если что, меры воздействия по вашему усмотрению». И наместник отвернулся к окну, будто и не было здесь никакого Микеладзе. А странный капитан 2-го ранга сделал 2 плавных бесшумных шага. «Баев Игорь Михайлович, к вашим услугам. Прошу следовать за мной». Жесткий взгляд серых глаз, презрительная складка губ и еще кое-какие приметы наводили штаб-ротмистра на мысли не о нынешних рафинированных питомцах Гороховой, а о жестоких временах сыскного приказа «дыб и кнутов». И тут штаб-ротмистра чуть было не пробила настоящая медвежья болезнь. Знал он все свои грешки и знал, какого рода услуги может оказать ему этот человек. Но смилостивилась Пресвятая Богородица, уберегла от страшного конфуза. А штаб-ротмистр дал себе клятву, что ни за что и никогда. Правда, он и сам не знал, что ни за что и что именно никогда. Именно этот господин четко и ясно объяснил штаб-ротмистру Микеладзе его задачу и в конце добавил: «Если вы все сделаете правильно и операция пройдет успешно, то и мы постараемся забыть о некоторых фактах вашей биографии». Эх, была бы моя воля, но, к сожалению, у России и государя слишком мало опытных жандармов. Так что идите и оправдайте оказанное вам доверие. От этих слов Микеладзе опять пробрала волна ужаса. Таким тоном со смертными мог бы говорить ангел Господень или посланец князя тьмы. Оставшиеся до операции дни он провел в судорожных попытках тщательно подготовиться к оправданию доверия. Неизвестного господина он больше не видел, до самого вчерашнего вечера. Вчера же тот встретил Микеладзе поздно вечером в компании 3 крепких громил в наполовину пехотной, наполовину морской форме. У 2 были погоны прапорщиков, у 1 подпоручика. Микеладзе догадался, что они из формирующейся на островах Элиота бригады морской пехоты. Там у штаб-ротмистра не было ни одного информатора. А те морские офицеры, кто что-нибудь мог знать об этом деле, отделывались ничего не значащими фразами. «Понятно, почему», — подумал штаб-ротмистр. «Если там на жандармском хозяйстве сидит этот паук, у него не заболтаешь, в раз голову оторвет. Только вот откуда он взялся? Может, из военной разведки? А может, и из товарищей, кого перевербовали? У них, говорят, с изменниками весьма жестко поступаются». «Так-с, господин штаб-ротмистр», после некоторой паузы произнес капитан второго ранга, «будьте готовы к завтраму». И так же бесшумно, как подошел, он растворился во тьме вместе со своими провожатыми, будто нечистый дух. Именно тогда от греха подальше и решил штаб-ротмистр все-таки вести честную жизнь и богобоязненную, службу исправлять честно и добросовестно, а на всяческие махинации махнуть рукой, что и привело его к чину полковника в момент выхода в отставку, а через 4 десятка лет к смерти в собственной постели, в окружении многочисленных детей, внуков и правнуков. А ведь его судьба могла сложиться и иначе. Кто знает. Короче, по результатам операции «Телеграф» в Порт-Артуре была вскрыта целая разведывательная сеть из британских, японских и одного американского шпиона. В ответ на вопрос Микеладзе, а что ж теперь со всей этой компанией делать? Не проще ли их всех арестовать? Капитан второго ранга Баев ответил, что арестовать их и дурак сможет, но тогда на их место пришлют других, поумнее. И, кстати, не стоит расслабляться. Хоть некоторые знаковые фигуры, такие как мистер Сидней Рейли, он же лесоторговец из Одессы, попались на горячем, но у короля британского шпионов много, могут быть еще. А значит, в их игре еще могут быть темные карты того же или даже большего достоинства. И потому не стоит расслабляться. Марта 1904 года, 7:45. Царское село, окрестности Александровского дворца. Император Всероссийский Николай Александрович Романов. Весь прошлый день и всю ночь император Николай провел за чтением. Сперва он внимательно прочел рекомендательные письма великого князя Александра Михайловича и наместника на Дальнем Востоке адмирала Алексеева. Потом Николай изучил события, случившиеся до 1 марта сего года, сверяя тексты из книги со своими собственными дневниками, хранящимися в рабочем столе. Чего-чего, а вот мелочной бухгалтерской дотошности ему было не занимать. Потом император особенно тщательно сличил информацию в двух версиях дневников за последний месяц и сделал ужаснувший его вывод. Оказывается, он совершенно лишен свободы воли. И в тот момент, когда мир уже начал меняться, произошел погром в Токийском заливе, у Порт-Артура был утоплен японский флот, его личная жизнь, как человека по имени Николай Романов, продолжалась в той же колее. Во всем, что не касалось событий на Тихоокеанском флоте, записи за март месяц в обоих источниках полностью копировали друг друга. Совпадало даже количество убитых ворон, бродячих кошек и собак. На Николая этот факт уже сам по себе произвел гнетущее впечатление. Неужто он не проживает свою жизнь, а всего лишь играет ее, как посредственный артист в провинциальном театре, полагаясь исключительно на подсказки суфлера? Никакой свободы воли, никакой импровизации, никакого права выбора. Будь ты император всероссийский, будь ты нищий на паперти, результат будет один — тлен и всеобщее разрушение. Еще немного порефлексировав по этому поводу, Николай отметил, что 30 марта из Порт-Артура должно прийти известие о гибели броненосца Петропавловск и смерти находившегося на нем адмирала Макарова. Если такого известия не будет в ближайшие несколько часов, то это значит, что ход истории изменился необратимо, и пришельцы из будущего действительно смогут исполнить все, что будут ему обещать. А обещать ему будут, ведь Иисусу во время искушения в пустыне дьявол обещал все царствия земные. А он, самодержец всероссийский, ничем не хуже Иисуса. Как-никак хозяин земли русской. Владелец самого большого и самого могучего государства в мире, которое так любимо Богом, что ему нипочем никакие невзгоды. Подумав об этом, Николай тут же устыдился своей гордыни и еще минут 15 молился, выпрашивая у Всевышнего прощения за свой грех. Не для себя, но для жены и дочерей, на которых тоже падет то проклятие, которое он порождает своими действиями. как там сказал господин Иванов, от Ходынского поля до какой-то Ганиной ямы. Любые решения, какие бы он ни принимал, ведут только к ухудшению положения. И даже война, которая должна стать такой легкой и победоносной, потому что противник был несоизмеримо слабее, началась с потерь и поражений, отдавших явное преимущество японцам. А тут еще эти англичане, которые, не желая усиления России, предоставили Японии для этой войны все необходимое и являлись душой и главным мотором этого нападения. Передохнув и переведя дух, император Всероссийский снова погрузился в чтение своих изданных в будущем дневников, ибо уже безоговорочно поверил в их аутентичность. Впереди была терра инкогнита, записи за то время, которое еще не наступило. Это были такие ощущения, как будто он купальщик, дошедший до конца мостков и после этого, затаив дух, бросившийся в холодную воду. Но чем дальше император читал свои дневники, быстро перейдя от первого тома ко второму, тем тяжелее становилось у него на душе. Примечание авторов. Первый том дневников Николая II охватывает период от коронации в 1894 году до 1904 года включительно, а второй том в двух частях – от 1905 года до самой смерти. Поражение в войне следовало за поражением, рождение наследника и страшное известие о его неизлечимой болезни. Дочитав до кровавого воскресенья, император спустился к обеду, где производил на любимую Алекс впечатление ожившего покойника, механически не обращая внимания на вкус поглощающего пищу и почти не участвующего в застольном разговоре. Но встревоженные расспросы императрицы Николай отделался ничего не значащими ответами, быстро доел десерт, раскланялся, чтобы почти бегом вернуться в свой кабинет к тем проклятым книгам. Ему хотелось испалить эти книги в камине, чтобы никогда не знать того, что там написано. Ибо непозволительно смертным ведать о своем будущем. И в то же время Николай страстно жаждал прочесть все до конца, чтобы в точности знать, куда ведут те рельсы, по которым он, как трамвай, катится в будущее от остановки до остановки. На выяснение этого ушли остаток дня и следующая ночь. Император пил крепкий кофе, много курил, так что в кабинете слоями плавал папиросный дым и снова возвращался к чтению. За это время к нему в кабинет два раза приходила любимейшая Алекс, но он два раза выпроваживал ее вежливо и решительно. Годы сменяли друг друга, как в калейдоскопе, и чем дальше, тем быстрее международные события неслись вскачь. Шестой год — год унизительнейшего Портсмутского договора. Седьмой год — год присоединения к Антанте. 11-й год — год убийства премьера Столыпина. Роковой 14-й год — год начала общеевропейской войны. 15-й год — год великого драпа. 16-й год — год брусиловского прорыва. 17-й год — год, ставший синонимом великой смуты. Когда Николай перечитывал свой же собственный рассказ о событиях, предшествующих отъезду его с семьей в ссылку, его пронзило чувство острого отчаяния. Захотелось спрятаться за могучую папенькину спину и не вылезать оттуда, пока враг не будет повержен и окончательно истреблен до самого последнего человека. Ведь врагом этим оказались не профессиональные революционеры, не сиволапые мужики и не разозленные низкими заработками рабочие, а интеллигенты и буржуазия, лучшие люди, которые при нем, Николая, катались как сыр в масле. Но им, вишь ты, захотелось еще и власти, ради призрака, который эти люди были готовы уничтожить страну. Именно что ради призрака. Потому что, выхватив власть из его ослабевших рук, эти мелкие людишки, политиканы и калифы на час, принялись разбрасываться этой властью налево и направо, не понимая, что вместе с пережитками царизма они уничтожают случайно попавшую в их руки огромную страну. Николай с большим трудом воздерживался от небольшого проявления монархического произвола. Ему хотелось взять группу господ, вроде Керенского, князя Львова, Путилова, Набокова и прочих конституционных демократов, и отправить их в какие-нибудь отдаленные края, которых в России предостаточно. Пусть строят там свою любимую конституционную демократию, экспериментируя друг на друге. Конец дневника. Тобольские и екатеринбургские записи. Император бегло просматривал уже перед рассветом. И так было понятно, что после его отречения это конец. Недолгая надежда на выезд в Англию и хамский ответ британского премьера, написавшего о том, что английский народ не потерпит на своей земле свергнутого тирана. Потом ссылка в Тобольск, большевистский переворот, отобравший власть у заигравшихся реформаторов, перевод царской семьи в Екатеринбург и последняя запись в дневнике, датированная 30 июня, 13 июля по новому стилю, 1918 года. Дальше, отдельной вклейкой, только страшное в своей краткости описание расстрела в Ипатьевском доме, перечень расстрелянных жертв и список фамилий убийц. Все. Когда император дочитал эту проклятую книгу, за окном было уже полностью светло, хотя солнце еще не взошло. Окликнув задремавшего в кресле приемной камердинера, император с его помощью облачился в шинель, затянул все положенные ремни, портупеи, снял с крюка винтовку, рассовал по подсумкам и карманам патроны в пачках по 7 штук и вышел из кабинета прочь. Вороньему народу в Дворцовом Александровском парке сегодня предстоял настоящий геноцид. Император вышел на аллею и огляделся в поисках потенциально пернатых жертв. Прекрасно. Ворон сегодня было даже больше, чем обычно, поэтому, скинув с плеча винтовку, самодержец с особо яростным остервенением открыл по каркающим созданиям огонь на поражение. Но не успел он расстрелять и трех обоим, как увидел, что по дорожке ему навстречу идет фигура в длинной флотской шинели. Каперанг Иванов был уже тут как тут, шел навстречу императору Николаю широкими шагами, будто нарочито держа на виду руки в кожаных перчатках. Император эта встреча на пустынной аллее одновременно и обрадовал, и ввергла в небольшой мистический трепет. Обрадовало потому, что теперь уже не надо было назначать приватную встречу, замаскировав ее от близких какими-нибудь делами, а потом вести разговор в рабочем кабинете, имея в виду, что во дворцах и у стен бывают уши. Теперь этот важный разговор можно провести в безлюдном в этот ранний час парке, без свидетелей и возможных подслушивающих лиц, потому что кусты и деревья, за которыми можно было бы спрятаться, еще не оделись листвой. Мистический трепет у Николая возник из-за того, что Каперанг Иванов очень точно угадал время и место его появления. И теперь, после первых же выстрелов, возвестивших о начале утренней охоты, шагал ему навстречу с решительным видом человека, которому есть что сказать своему собеседнику, и который в то же время знает, что от него можно потребовать. Император остановился в трех шагах от своего собеседника и окинул того с ног до головы внимательным взглядом. «Господин Иванов», — начал он разговор, — «я внимательно прочел книги, которые вы мне дали, и должен сказать, что они произвели на меня неизгладимое впечатление, особенно приписка в конце, сделанная значительно позже основного текста. Теперь, ради всего святого, ответьте мне, вы случайно не посланец князя тьмы, призванный совратить и погубить мою бессмертную душу?» «Нет, ваше императорское величество», — ответил капитан первого ранга Иванов, «я отнюдь не посланец сатаны, и ваша бессмертная душа мне не нужна. В этом деле я защищаю интересы России, а также ее народа, и больше ничьи. Ваша личная судьба меня волнует постольку, поскольку вы являетесь главой российского государства, а все остальное сугубо ваше личное дело. Тогда вы посланец Божий, архангел с сияющим мечом в руках», — авторитетно заявил Николай. «Явились ко мне для того, чтобы спасти, предостеречь или же покарать за грехи. Признайтесь же, что это так. Только посланцы Божьи способны говорить таким безапелляционным тоном с самодержцем всероссийским». «Да у него ж крыша едет», — подумал Каперанг Иванов, но вслух сказал совершенно иное. «Про архангела не знаю, а вот карающим мечом Господним, разящим его врагов, я себя однажды чувствовал. Это случилось уже тут, у вас, когда я вел свой корабль в атаку на флот господина Того. Совершенно непередаваемое чувство, когда вся команда, как один человек, в твоем кулаке. Под палубой, разъяренными драконами, воют два паровых турбоагрегата по 50 тысяч лошадей каждый. На лаге 30 узлов, и корабль идет в атаку, задрав нос, как какой-нибудь торпедный катер. Сначала мы в запредельной для японцев дистанции расстреляли их концевые бронепалубные крейсера, и японский адмирал ничего не смог с нами сделать, поскольку пока он понял, что происходит, дело было кончено, и все его корабли были на дне. Темп жизни у нас там в будущем настолько быстрее нынешнего, что когда мы уже заканчиваем дело, местные люди только раскачиваются на то, чтобы что-то начать. Азарт атаки, знаете ли, великая вещь. Особенно, когда понимаешь, что противник против тебя, как непуганая ворона. И каждый снаряд идет в накрытие. Каждая самоходная мина прямо в цель. И чувство распахнутых крыльев за спиной. А уж зрелище с яростным ревом идущих к цели шквалов, взрывающихся и тонущих японских броненосцев, само по себе как кульминация, означающая победу, равную, пожалуй, только Гангутской или Синопской. И осознание того, что эта победа достигнута, в том числе и твоими усилиями, это как приобщение к высшим силам. Это чувство длилось всего миг, но ради этого мига стоило жить всю остальную жизнь. Ну а потом, как на санках с горы, с небес на землю, к обычному существованию командира корабля, только что вышедшего из боя. Вы меня понимаете, Ваше Величество? Да, Михаил Васильевич, понимаю. Как завороженный кивнул император. И думаю, что хоть вы пока сами не хотите этого признать, но вы все-таки ангел Господень, которого послали покарать этих подлых японцев. Или и меня заодно, раз в прошлом я не сумел. «Господь с вами, государь! За что вас карать?» Махнул рукой капитан Кованов. «На вас столько всякого свалилось, что 9 из 10 мужчин сломались бы точно так же, как и вы. Вы же не человек-скала, несокрушимый флегматик, каким был ваш отец. Не гений политической интриги, каким должен стать пока еще неизвестный вам господин Джугашвили. И не раб на галерах, то есть среднее между первым и вторым, каким был или будет оставшийся в нашем будущем президент Путин. Вы обыкновенный человек, которого угораздило родиться императором всероссийским, и к тому же с детства лишенный опыта конкуренции в коллективе. Учителя приходили к вам на дом, и вы занимались с ними по индивидуальной программе. Вы не выходили к доске перед классом и не получали оценки. Вы никогда не знали чувства заслуженной победы после успешно сданного экзамена. Вы никогда не испытывали гордости за то, что вы лучший. И не потому, что вас угораздило родиться старшим сыном правящего императора, а по вашим личным заслугам. И вот вас, такого не готового ни к какой конкуренции, сразу сажают на трон и включают в элитный бойцовский клуб лидеров мировых держав, который тот еще клубок скорпионов и ехидн». «Да уж, господин Иванов», — хмыкнул император, с которого спало первое очарование, «расписали вы мое величество по трафарету, аж живого места нет». Но, с другой стороны, вынужден признать, что все услышанное мной было сказано абсолютно честно, и что именно так и обстоят дела. И как вы думаете, сможет ли такой слабый император, как я, удержать Россию на правильном курсе в эпоху перемен? Вы же понимаете, что в противном случае последствия могут быть самыми тяжелыми. «Если вы будете стараться, — ответил капитан Кованов, — то всегда получите нашу поддержку. Неважно, советом или действием. А если уж станет совсем не в моготу, хотя кто его знает, как оно может сложиться в будущем. В любом случае, пока вы будете бороться с обстоятельствами, а не плыть по течению, можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку». Император вздохнул и полез в карман за пачкой папирос. «А что?» — спросил он. «Это гемофилия действительно неизлечимая болезнь? Или моему будущему наследнику можно будет как-то помочь?» «Я не врач», — ответил капитан Иванов, — «поэтому не требуйте от меня деталей процесса. Но, как сказали специалисты, хоть эта болезнь действительно неизлечимая, но помочь вашему сыну вполне возможно». «Я вас не понимаю», — нахмурился император, прикусив папиросу в углу рта. «Получается явное противоречие. Болезнь неизлечима, но вы говорите, что помочь моему сыну вполне возможно». «Никакого противоречия в этом нет», — покачал головой посланец из будущего. «Для того, чтобы ваш сын прожил нормальную полноценную жизнь, ему регулярно нужно будет делать переливание крови. Детали необходимой терапии вы сможете узнать у наших врачей, когда они приедут в Петербург. Помимо обычных корабельных врачей, с нами в ваш 1904 год прибыла довольно сильная команда опытных медиков, сопровождавших испытания той самой установки, которая и забросила нас к вам». «Ну так это к лучшему, господин Иванов», — повеселел император. «Если ваши доктора сумеют справиться с этой проблемой, то и с моей стороны, как хозяина земли русской, тоже не будет ничего невозможного. А теперь скажите, что было потом?» Император деликатно опустил слова «после моей смерти». «Потом», — сказал Иванов, — «в Перми убили вашего брата Михаила, и с точки зрения монархии не было уже ничего. История династии Романовых в России закончилась без какой-либо возможности продолжения, ибо пресеклись все законные линии. В 30-м, если не ошибусь, году в автокатастрофе погиб и марганатический сын вашего брата Михаила, после чего остались лишь потомки Кирилла Владимировича, трижды незаконные, и Николая Николаевича. С точки зрения России, дальше была ожесточеннейшая гражданская война, в которой отвалилась Польша, Прибалтийские губернии и Финляндия. 20 миллионов русских людей погибло, и еще 2 миллиона были вынуждены бежать из страны. Победили в гражданской войне, разумеется, большевики, как самая целеустремленная и централизованная сила. Потом они еще немного поспорили между собой по поводу того, каким путем им двигаться дальше. Но это была уже совсем другая история о том, как революции пожирают своих детей. Судьбу Дантона, Марата, Робеспьера помните? Так вот, в России вместо гильотин применяли наганы, а в остальном все было тем же самым. Тем временем бывший великий князь Кирилл Владимирович, уже будучи в эмиграции в Парижах, даже объявил себя царем в изгнании. Но, одним словом, это был уже фарс, а не монархия. Вечно пьяного царя Кирюху за такового не воспринимала даже промонархически настроенная эмиграция. И в наше время его потомки не мытьем, так катанием пытались соорудить себе в России нечто вроде трона, чтобы бочком-бочком забраться на него и объявить о возрождении монархии. Но все это были пустые хлопоты, потому что в России так дела не делаются. Вот такое оно было, это потом. Еще должен вам сказать, Ваше Величество, что если монархия в России когда-нибудь и возродится, то только при посредстве выборов основателя династии через Земской собор, как это и положено по канону. «Да уж», — вздохнул император, — «нерадостная перспектива. Но знаете, Михаил Васильевич, расскажите мне еще...» Но о чем император просил рассказать Каперанга Иванова, так и осталось неизвестным. Потому что из-за поворота аллеи показался бегущий в их сторону совершенно запыхавшийся человек в лакейской ливрее. «Ваше императорское величество!» — крикнул он еще на бегу. «Беда, беда, беда!» «Да что ты, Прошка, заладил, как попку-дурак! Беда да беда!» — раздраженно отчитал подбежавший лакей император. «А ну давай, встань прямо, отдышись и докладывай все по порядку. Какая беда, где и с кем?» «Беда с императрицей государыней Александрой Федоровной!» — выдохнул лакей. «Ужасная беда! Нашли ее в вашем кабинете, лежащую без чувств. Позвали фрейлин и горничных, доктора, господина генерала Ширинкина и все прочие». «Пшел вон!» — сквозь зубы прошипел император лакею, смертельно побледнев и зашатавшись. После этого он повернулся к Каперангу Иванову и произнес глухим, мертвым голосом. «А ведь это все они, ваши проклятые книги. Ведь это я сам оставил их на своем столе. И последний том был раскрыт на самой последней странице, где весь ужас. Алекс, видимо, искала меня, зашла в кабинет, увидела книги и все прочла. В ее состоянии совершенно нельзя волноваться. А там написаны такие страсти, что не могли не вывести ее из равновесия. Но идемте же и будем надеяться на лучшее». «30 марта 1904 года. 8:15. Царское село. Александровский дворец. Рабочий кабинет его императорского величества Николая II. Императрица Всероссийская Александра Федоровна, она же Алекс или Алики». Тревожно было у меня на душе последнее время. Это беспокойство стало меня преследовать с тех самых пор, как в царское село приехали посланцы наместника на Дальнем Востоке. Что за вести они привезли, которые так подействовали на моего мужа, что он стал сам не свой? Ведь вроде бы все шло хорошо, и можно было только радоваться успехам нашего флота в Японской войне. Но нет. Посланцы словно привезли с собой эту скребущую тревогу, заразив ею все вокруг. И усугублялось это настроение тем, что Никки, не в пример своему обычному поведению, ничего мне не рассказывал. Встретившись с ними утром, он на весь день заперся в своем кабинете а во время обеда и ужина ходил, погруженный в свои мысли, и на мои расспросы отвечал односложно и не впопад, что заставляло меня делать предположение, что происходит нечто серьезное. Над нашей семьей зависла тень зловещей тайны. Мало того, что я чувствовал себя отстраненной от дел моего мужа, на фоне беременности повысилась моя эмоциональная восприимчивость. Я стала более нервной и часто страдала бессонницей. Что-то очень тяжело мне носить на этот раз ребеночка. Дай то Бог, чтобы он был последним и непременно мальчиком, потому что 4 дочки у нас с Ники уже есть. Чуть больше месяца назад, на Сретене, когда я с фрейлинами, одевшись дворянками средней руки, отправилась в церковь помолиться о даровании наследника престола, одна старушка на паперти, сгорбленная, сухая, с прозрачными глазами, едва увидела меня у церкви, долго смотрела туда, где под шубой был едва выступающий живот. Потом изрекла без улыбки шамкающим ртом: «Наследником тяжела ты, матушка, сына родишь», и покачала головой при этом, так что мне даже не по себе стало. А потом я зашла в храм послушать службу и помолиться, а когда вышла, то та старушка уже куда-то исчезла, и я ее больше не видела. Кто она такая была и откуда, я так и не выяснила. Хоть мои фрейлины пытались расспрашивать людей, да я все пыталась высмотреть ту бабушку в толпе прихожан, но все было бестолку. Что-то было в этой старушке такое, из-за чего мне хотелось побеседовать с ней еще раз. Словно не договаривала она чего-то. А так слова ее меня несказанно обрадовали. Да вот только то выражение, с которым она это говорила, вводило меня в сомнение. Как будто та радость была преждевременна. Я долго убеждала себя, что мне почудилось, но смотрела она так, будто рождение сына несет какую-то беду. Но я убедила себя, что все это нервы. И только иногда мне снились тягостные кошмары, о которых я никому не говорила, будто стою я на высоком помосте, а внизу море народу, словно весь Санкт-Петербург собрался на площади. Люди машут руками, что-то выкрикивают, но все это сливается в сплошной гул, и мне непонятно, чего они хотят. И вдруг начинает клубиться небо, и все в ужасе крестятся и смотрят вверх. И начинается дождь. Да только не вода падает с небес, а капли крови. И вот уже все в крови. Улицы, дома, люди, и, о боже, я сама. Алые пятна расползаются по белому платью. Вот уже под ногами кровавые лужи. Но в этот момент у меня начинаются схватки. Но никто не может мне помочь. Все кричат и со стенаниями и плачем бегут прочь, давя друг друга. Я и сама надрывно кричу, чувствую, как исхожу кровью, и все не могу разродиться. И никого нет рядом, я совершенно одна над площадью и не знаю, как спуститься. Силы покидают меня, я ощущаю, как угасает внутри меня жизнь моего долгожданного сына, и вместе с его жизнью угасает и моя собственная. После этих снов у меня весь день болит голова. Смысл этого сновидения я не в силах разгадать. Если бы был рядом надежный и мудрый человек, я бы поведала ему о своих тревогах и нехороших снах. Мне сейчас так нужна поддержка и утешение. Но моему супругу словно бы не до меня. Он обычно такой внимательный и заботливый, особенно в тот период, когда я в тягости. Стал холодным и отчужденным. И это разрывает мне сердце, потому что я не понимаю причину этого отчуждения. Нет, я знаю, чувствую, что он не разлюбил меня, но вижу, что теперь в его жизнь вошло нечто, что перечеркнуло все, чем он жил прежде. Он выглядит и ведет себя так, словно ему открылось что-то такое, что потрясло его до глубины. Потрясло так, что прежним он уже никогда не будет. Но, Боже, что же делать мне? Ники, Ники, обрати на меня внимание. Поделись своими думами, ведь мы же благословенные Богом супруги, и в радости, и в горести мы должны поддерживать друг друга. Что за тайна гнетет тебя, делая лицо твое таким пугающе бледным, отчуждая тебя от меня? Я не смогу долго носить в сердце своем этот камень. Мне хочется разрыдаться, упасть на пол и биться в истерике. Кажется, так мне станет легче. Но, Боже, я не могу себе этого позволить. Ведь я императрица, жена твоя, мать будущего наследника. Тихо, тихо. Я успокаиваю сама себя, поглаживаю живот, торчащий вперед острой пирамидкой. Вот, разволновалась, и ребенок в чреве заворочился, засучил ножками. Он всегда чувствует мое настроение. Неужели правда? Неужели наконец-то мальчик? Ведь когда он родится, тогда мы с Никой станем самыми счастливыми людьми на свете. Тогда я выполню свой долг перед страной и мужем. Дам жизнь наследнику трона российского. Мы уже давно уговорились, что если родится у нас мальчик, то мы назовем его Алешенькой. Примечание авторов. Николай II, как это сейчас говорят, был фанатом эпохи царя Алексея Михайловича. Возможно, оттуда и имя наследника. Ведь по правилам старшего сына следовало назвать Александром в честь его деда Александра III. Царевич Алексей. Но почему? Почему при мысли о будущем сыне черной змеёй заползает в душу мое дурное предчувствие? Нет, это беспокойство убьет меня. Муж всегда посвящал меня во все государственные дела. Я была ему верным единомышленником и мудрым советчиком. Но что же происходит сейчас? Я знаю, что, уединившись, он читает в своем кабинете какие-то книги, привезенные ему посланцами адмирала Алексеева. Наверное, именно они так подействовали на него. Что же в них сокрыто такого, в этих проклятых книгах? Ощущение такое, будто сам сатана подбросил их ему, и теперь ценой своей души мой муж знает то, что не полагается знать простым смертным. Впрочем, что за вздор? Но как бы там ни было, его удрученный вид подтверждает библейскую истину о том, во многих знаниях многое печали. Несомненно, разгадка была в этих книгах, и муж мой берег меня от этих знаний и от этих печалей, принимая удар на себя. Я два раза пыталась узнать, в чем там дело, и поговорить с мужем, но оба раза он отговаривался тем, что занят очень важным делом, и что ему сейчас не до разговоров со мной. При этом женским инстинктом я чувствовала, что эта тайна касается нас обоих, но мой муж скрывает ее от меня, не желая мне лишнего беспокойства. Казалось, в эту ночь я не сомкнула глаз, но мой муж так и не пришел в нашу спальню. Я знала, чутьем верной жены чувствовала, что и Ники тоже не спит. Задумчиво ходит он по кабинету, заложив руки за спину. Остановится, посмотрит невидящим взглядом в окно, выкурит папиросу, вздохнет, перекрестится и опять садится за стол читать эту проклятую книгу греха. И снова морщинка залегает меж его бровей, и слегка шевелит он губами и потирает руку об руку. О, кому как не мне знать повадки моего мужа. И кажется мне жестокой и холодной моя постель, и встаю я, и тоже принимаюсь бездумно метаться от кровати к окну, стараясь изгнать из сердца тревогу, что как змея выпивает соки из моей души, мучает тупой неопределенной болью. Помолюсь у образов Пресвятой Богородицы, и станет чуть легче. И снова пытаюсь я заснуть и отдохнуть от тягостных дум. Но снится мне вновь тот тяжелый кошмар, и я резко просыпаюсь с бьющимся сердцем и мокрыми от слез глазами. Белая муть заполнила просвет меж занавесок. Неужели уже утро? Я не чувствую себя отдохнувшей. Все мое тело ломит, глаза будто полны песку, движения мои неверны, и в голове туман, такой же белесый, как эта утренняя заоконная хмарь. Самая ненавистная пора суток. Час перед рассветом, как раз об эту пору умирают тяжелобольные. Что-то есть зловещее в поступе уходящей ночи. Словно демоны крадутся мимо неслышным шагом, прихватывая все хрупкое, тонкое, непрочное. Как быстро светлеет, однако. Солнце торопится встать, чтобы те, кто выдержит этот зловещий час и не поддастся демонам ночи, могли прожить еще один день. Вот уже запели птицы, зачирикали, засвистели, затренькали, разгоняя сумрачную тишину. Птицы — вестники жизни, певцы радости. Их трели взбодрили меня, словно ангелы Господни послали весточку о том, что я не одинока. Я ощутила порыв действовать. Мысль о том, что мне предстоит сделать, еще не сформировалась окончательно в моей голове. Но я села перед зеркалом и первым делом собрала волосы. Да, круги под глазами, бледность. Опять все, кому не лень, будут советовать мне нюхать соли и пить чай с травами. И тут я услышала глухие выстрелы. Такие будничные, уже ставшие милыми сердцу. Это Ники стрелял по воронам. Он всегда делал это в моменты душевного смятения. По частоте и интенсивности выстрелов я даже научилась судить о том, насколько сильно это самое смятение. На этот раз в звуках пальбы слышалось особое остервенение и отчаяние, и боль, и надежда. Но вдруг стрельба прекратилась, и наступила тишина. Наверное, отведя душу, сейчас он уже вернулся в свой кабинет, и мы сможем поговорить с ним без свидетелей. Я быстро накинула на себя пеньюар и на цыпочках направилась к кабинету мужа. Конечно же, он и не подумал запереть его на ключ. Ему и в голову не могло прийти, что я заявлюсь к нему в такую рань. Он думал, что в этот час я сплю сном безгрешного младенца. Ощущение мистического причастия снизошло на меня в тот момент, когда я переступила порог кабинета. Там царил полумрак, пахло папиросным дымом, и никого не было. Уходя, мой муж потушил керосиновую лампу, но через приоткрытые шторы внутрь просачивался неверный серый свет раннего утра. После бессонной ночи, полной душевных тревог, мой воспаленный мозг рисовал по углам чьи-то скорбные призрачные тени. Но это меня не смутило. Что мне тени? Я должна, наконец, раскрыть тайну, что так повлияло на моего мужа. Вот она, разгадка, в двух шагах. На письменном столе лежат дневники Никки и три толстых книги, одна из которых раскрыта на последней странице. События выстроились в стройную логическую цепочку. Никки дочитал все эти книги до конца и был потрясен до такой степени, что его ранняя охота на ворон по эмоциональному накалу походила на вопль приговоренного к смерти. Я осторожно села на стул и прикоснулась к книге рукой. Непроизвольная дрожь прошла по моему телу. В этот момент всем своим обостренным восприятием я ощутила некое мистическое откровение. Казалось, сам пульс мироздания проходит через эту книгу, вливая в меня какие-то неведомые и неотвратимые изменения. Остатками воли я пыталась убрать руку с книги и выбежать из этой комнаты, но теперь словно какая-то сила руководила моими действиями. «Нет, нет, не хочу узнать, не хочу!» — вопил мой разум и корчился в конвульсиях. Но руки совершенно спокойно и уверенно чиркнули спичками и зажгли керосиновую лампу, после чего я пододвинула книгу к себе, предварительно машинально заглянув в титульный лист. И то, что там было написано, шокировало меня до глубины души. «Дневники императора Николая II, 1894-1918, том 2, 1905-1918, часть 2, 1914-1918. Ответственный редактор С.В. Мироненко. Издательство «Росспен», 2013 год. 784 страницы с иллюстрациями. ISBN 978-5-8243-1830-2. От этих книг должно было пахнуть серой, ибо они явились к нам прямо из ада. Сначала я бегло пролистала закрытые книги. Первый том так называемых «дневников моего мужа» относился к уже прожитому нами периоду. И, видимо, именно его муж мой сверял с записями в своих настоящих дневниках. Раз уж он перешел к чтению дальнейших книг, то содержимое первой полностью соответствовало записям в его тетрадях. Второй том, первая часть соответствовала периоду между 5-м и 13-м годами, а последняя, вторая часть второго тома, относилась к периоду между 14-м и 18-м годами. Именно она, последняя книга из трех, так взволновала моего мужа. И не вся книга, а именно последние страницы. Я читала холодные отчеты о собственной смерти и смерти всей своей семьи. Мужа, четырех дочерей и сына. Сына! Что это значит? Так, спокойно, надо разобраться. Сейчас, сейчас. Вот сейчас все станет на свои места. Это какая-то ошибка или шутка. Листаю книгу от начала к началу. Фотографии, записки, дневники. Теперь от начала к концу. Вот оно, окончание. Последняя страница. Она снова говорит мне невыносимую правду. В России случится ужасная смута, по сравнению с которой французская революция покажется легким пикником. И в результате новые якобинцы, взявшие власть в грохоте пушек, убили нас. Они расстреляли нашу семью в Екатеринбурге в том самом 18-м году, которым заканчивались дневники моего мужа. Последняя запись за 30 июня, по старому стилю. И справки, заключения экспертов, все это приложено, как итог нашей жизни и смерти. Ужасающе равнодушно свидетельствуя о зверском убийстве всех нас. Нет больше царской семьи. Так почему же я сижу в кабинете мужа и читаю эту странную книгу? Я мертва. Мертв мой муж, мои дочери, мой сын Алешенька, которого я еще даже не родила. И что я, дух, привидение? Я ничего не помню. Я ж была беременна. Да вот же он, живот, на месте. Что все это значит? Я сплю? Это новый причудливый кошмар? Я не понимаю. Я просто схожу с ума. Надо ущипнуть себя, как учила нянюшка. Вот так, вот так. Проснуться. Еще сильнее ущипнуть. Я не могу больше это выносить. Помогите мне. Разбудите меня кто-нибудь. Хохотали демоны в моей голове. Взрывались звезды. Выходили из берегов океаны. Горы раскалывались пополам, трескалась земля, обнажая раскаленные недра преисподней. И над всем этим величаво и невозмутимо восседал Господь на золотом троне. Снисходительным и мудрым взглядом взирал он на сотворенные миры и в указующем жесте протягивал свою длань куда-то, где разноцветным ворохом сплетались друг с другом сияющие галактики. Все это правда, но это еще не произошло. Каким-то образом эта книга попала к нам из будущего. Страшная книга, будь она проклята! Каково это — знать собственный исход? Бедный Никки! Так вот почему он стал похож на живого мертвеца. Так вот почему он не хотел мне ничего говорить. Лихорадочно пролистываю страницы, выхватываю из текста имя. Алексей, мой сын, наследник. Проклятие рода Саксен-Кобург-Готских, Виндзоров, гемофилия. Неизлечимая болезнь. Не доживет до зрелого возраста. Боже правый, мой сын умрет в любом случае. Это я наградила его проклятием гемофилии. От этой болезни в юном возрасте умер мой брат Фридти, Фридрих, которого я совсем не помню, потому что мне тогда был только год. Пресвятая Богородица, Пречистая Мать, спаси и помилуй. Свет меркнет в моих глазах. Издалека доносится детский голос. Это мой нерожденный сын Алешенька, ангел светлый, невинный. Что-то мне говорит, утешает, прощается. Тени выходят из темных углов и, зловеще ухмыляясь, приближаются ко мне, окружают со всех сторон. Я кричу от безумной боли, которая пронзает низ моего живота, как будто туда вонзили нож. Ужас, неизбывный ужас целиком овладевает моим сознанием, и я падаю куда-то вниз, в черную бездну беспамятства, в глубины блаженного небытия.